В это время из дверей каютного помещения появился Чезаре. «Я спущусь сам. Моя ошибка, и я попытаюсь ее исправить. В этом акваланге еще достаточно воздуха». Лейтенант перевел слова художника, и лицо инспектора просветлело. «Дорогой дядя», — повернулся Чезаре к Каллигари, почему-то называя его неофициально, «у вас есть, кажется, один такой милый камешек, знаете, круглый, килограммов на 200?» Художник говорил на пришептывающем южном диалекте. «Еще один остался. Надо бросить его русалкам, прежде чем я поспею нырнуть, и навязать пузырек попестрее, только с нечистого борта». Огонек веселого понимания промелькнул в глазах капитана. Он поспешил отдать распоряжение. Весь свободный экипаж принялся вытаскивать из трюма жорнов. Чезаре с помощью Иво медлительно возился с проверкой акваланга, пока громкий всплеск с левого борта не осведомил его о том, что просьба выполнена. «Что это бросили такое? Зачем?» — забеспокоился инспектор. «У нас, искателей погибших кораблей, употребляются такие донные знаки. Самое сильное течение не может его сдвинуть, а будущая экспедиция легко найдет место», — охотно пояснял капитан. Чезаре нырнул. Щемящая тревога давила его сердце, пока он уходил все глубже в темную воду. С Лео случилось непонятное. Это не могло быть от глубокого погружения или слишком быстрого подъема. За выполнением этих правил он всегда следил очень строго, страшась погубить Лео. Может быть, до этих тревожных минут, даже тогда, когда Лео первая шла в прибой, он не подозревал, какое сильное чувство привязывает его к ней. Отчаянно смелая, задорная и пылкая, всегдашняя поборница справедливости, его верная подруга стала детски беспомощной и безмерно жалкой, с ее слабым голоском и остановившимися удивленными глазами. Инстинктивно Чезаре чувствовал, что существует какая-то связь между надетой Лео черной короной, ее небывалым обмороком и потерей памяти. Да, Лео явно забыла, что она на яхте Флайяно и не в Италии. И художник решил во что бы то ни стало найти корону, но не отдавать ее, а спрятать на дне в надежном месте, для опознания которого ему и нужен был ориентир в виде надежного жорного капитана Каллигари. Может быть, для лечения Лео потребуется исследовать корону. Хорошо, если она будет отправлена в музей, а если ее продадут с аукциона? Нет, нельзя рисковать и надеяться на доброту и гуманизм. Скорее надо ждать бесчеловечного исполнения законов, направленных на сохранение собственности, как бы она там ни называлась, государственной, национальной или личной.